Глава 5. Ярослава. Тамерлан резко мотает головой, словно очухиваясь из ступора. Да, Яра, познакомься. Это Ксения, моя невеста. Ксюша, а это... Ярослава, твоя бывшая жена, я догадалась. Очень приятно познакомиться. Взаимно. Лукавлю, конечно. Что-то внутри меня чуть заметно надламывается. Сначала сознание заполняет тишина. Не оглушающая, а та самая, когда в ушах звенит, как после громкого хлопка. Затем вспыхивает жар. Он ползет по шее, обжигает лицо, но доходит только до глаз и замирает там слезами, которые я себе не позволю. Ни за что. Точно не сейчас. Но я уязвлена. Чего уж скрывать. Я пришла сказать ему о ребенке, а узнала о помолвке. Короткий вдох через нос. И улыбка. Холодная, вежливая, расцветает на моих немеющих губах. «Невеста?» — повторяю, будто пробую это слово на вкус. Горькая. «Что ж, это чудесная новость!» Ксюша не дает мне перевести дух, ослепляет очередным лучезарно-убийственным оскалом. «Мне действительно очень приятно с вами познакомиться, Яра. Правда, я вас немного иначе себе представляла. Более свежей, что ли? Но неудивительно. Я знаю, как много вы работаете. Кстати, у меня есть замечательный крем, который справляется с темными кругами под глазами. Работает даже в запущенных случаях». «Не стоит». Взмахиваю рукой, но вовремя останавливаю себя от того, чтобы коснуться глаз. «Неужели так плохо выгляжу?» Я все еще держу ту вежливую улыбку, но внутри все стягивается в тугой узел. Если я сейчас не уйду, то взорвусь к чертовой бабушке. Или выброшу Ксюшу в окно. «Я вообще много о вас слышала. Тами часто о вас говорит». «Правда?» Прищуриваюсь. «А вот я о вас не слышала ни слова». «Ничего удивительного. Мы совсем недавно приняли решение пожениться. Честно говоря, это стало для меня некоторым шоком». «Интересно, почему?» «Ну?» Грациозной походкой кошечки Ксюша крадется к Тамерлану и кокетливо усаживается к нему на колени, демонстративно обвивая его плечи. «Наши отношения носили довольно свободный характер. Но месяц назад Тами сделал мне предложение. Просто, внезапно!» Электрический разряд тока пробивает меня от макушки до пяток. Наши с Тамерланом взгляды встречаются в воздухе. Я знаю, что мы делим сейчас одну мысль на двоих. Месяц назад. Месяц. Корпоратив. Его взгляд. Тепло его рук. Мощь родного. Такого знакомого тела. Слова, которые он шептал мне на ушко. Это было моим на одну короткую ночь. А потом он, оказывается, в припрыжку побежал делать предложение другой. «Как трогательно!» Выдыхаю я, заставляя себя выпрямиться и отвести взгляд. «Поздравляю!» «О, вы же хотели что-то обсудить с Тами. Знаете, я действительно могу оставить вас на минутку. А потом мы снова продолжим выбирать ресторан для торжества». Ксюша поднимается с колен Тамерлана. «Сядь!» Тот резко дергает обратно, удерживая в своих руках. «Мы обсудим все вместе». Его пальцы сжимаются на ее талии. Так властно, так интимно. Пряча за спиной кулак, чувствую, как ногти врезаются в кожу ладони. Чуть выше горла, там, где обычно сидит моя гордость, не позволяя мне ляпнуть лишнего, теперь растет комок боли. Неловкий, колющий иглами и готовый взорваться потоком старых обид и упреков. «Почему ты с такой легкостью идешь дальше, Тамерлан, тогда как я вынужден вариться в нашем прошлом, выискивая в твоих давних поступках подтверждение своей несостоятельности, своей непригодности как женщины? В тебя не тыкали иголками, не накачивали убойными дозами гормонов, отчего твое тело бесконтрольно видоизменялось, а мозги заволакивало ватой. Ты не рыдал по часу, сидя под горячим душем, когда все в очередной раз катилось в тартарары. А теперь ты женишься. Мне нужно бы порадоваться за него. Порадоваться, что хоть у кого-то из нас получается жить без оглядки в прошлое. Но радости нет. Есть только жгучее и неуместное чувство, что меня предали. И нашего нерожденного ребенка тоже предали. Разворачиваюсь, чтобы уйти. Но голос Тамерлана, резкий и сухой, снова режет воздух. «Яра!» Останавливаюсь, оборачиваясь. «Что ты хотела обсудить?» На секунду меня подкашивает, будто от удара в солнечное сплетение. До дрожи хочется выкрикнуть правду, но внезапно осознаю, что нет. Не стану. Имею ли я теперь право на то, чтобы вмешиваться в его новую жизнь? Имеет ли он теперь право быть отцом для этого ребенка? Я просто хотела обсудить проект. У нас с командой возник вопрос по материалам. Тамерлан молча смотрит на меня, дольше, чем нужно. Поджимает сурово губы. Разберемся с этим позже. Я киваю, хватаюсь за дверную ручку. Ярослава, подождите. Вот, у меня с собой. Ксюша выныривает из объятий Тамерлана, подхватывает сумочку с края стола и бежит ко мне, цокая каблуками. «Всегда ношу его, на всякий случай. Вам не повредит. Нельзя жить с такими синяками». Ехидно скалится. Протягивает миниатюрный тюбик крема. В ноздри мне бьет аромат ее парфюма. Сладкий, приторный и тошнотворный запах вишни. Снова чувствую рвотные позывы. Не хватало для полного счастья вывернуть желудок на дизайнерские туфли невесты Тамерлана. «Спасибо за беспокойство. Но мои синяки прекрасно чувствуют себя на моем лице». Вздернув подбородок повыше, покидаю кабинет и бегу в оазис, чтобы прийти в себя.